теплом месте. Расчесывать кошку необходимо. Больше хлопот, конечно, с длинношерстными красавицами. Их шубку надо приводить в порядок каждый день. Вначале нужно осторожно распутать свалявшуюся шерсть, потом по маленьким пряткам расчесывают кошку щеткой с железными, резиновыми или натуральными щетинками. Волоски у корней придерживают рукой, чтобы не вырвать. Особенно часто и осторожно следует чесать линяющую кошку. Любой кошке очень нужны игра и движение. Ленивая, объевшаяся кошка так некрасива. Молодые и подросшие котята сами находят себе игрушки, придумывают правила игры. Но и взрослые кошки нуждаются в забаве и любят ее, особенно сиамские, такие верткие, озорные, энергичные. Вот подходит такая кошка к хозяину и толкает его лапой, зовет играть. Когда ответа нет, она начинает тереться, толкаться и уговаривать. Приносит под ноги все свои игрушки, раскладывает их, обращает на них внимание хозяина. Когда же терпение сиамского зверя лопается, он подбрасывает игрушку в воздух и взмывает вслед за ней. Ну как тут не поиграть? В движении кошка изумительна. Сложнейшие акробатические трюки для нее пустяк. Сейчас поймаю пируэт, и воображаемая добыча уже в когтях. Вот следом за бумажным самолетиком на шкаф прыгает кошка, но, не рассчитав скачка, делает двойное сальто с приземлением на лапки. Как тут не поаплодировать? В увлекательной игре можно научить кошку и командам. Если Мурка приносит хозяину пойманную игрушку, следует только произнести «дай». И она по команде, как собачка, принесет вам заброшенную вещь или поймает ее на лету. Кошке нужны самые простые, незамысловатые предметы для забавы. Пустая катушка или что-то очень шуршащее на ниточке, небольшая мягкая игрушка, теннисный или маленький резиновый мячик, бумажный голубь или самолетик. Ну и, конечно, ваша готовность играть. Со взрослой кошкой нужно повозиться хотя бы раз в день, а с котенком раз в 5 или 6. Кошке необходим также свежий воздух. Часто она любит сидеть около открытой форточки, не следует ей мешать. Но окно лучше занавесить сеткой. Почти у всех сложилось мнение, что кошка гуляет сама по себе и что большую часть времени она должна это делать на улице. Это не только не нужно, но и опасно. На улице ее подстерегают те же собаки, злые мальчишки, автомобили, грязь и болезни. Поэтому гулять кошка должна под присмотром хозяина. Можно сделать для нее поводок. Его особенность в том, что он крепится не к ошейнику, а к ремням, перекрещивающимся на груди. Скоро, войдя во вкус, кошка сама будет приносить поводок, желая прогуляться или повинуясь команде гулять. Спору нет, и личная гигиена, и игра, и прогулки на свежем воздухе — это залог крепкого здоровья твоего питомца. Но все же, как это ни грустно, случается, заболел Мурзик. Не ест, не пьет, не хочет играть. Конечно, в таком случае твоего любимца нужно немедленно показать ветеринару. Кстати, визиты к врачу должны быть и регулярными. И ни в коем случае не пытаться лечить его самому. Хотя, конечно, хозяева должны знать, какие болезни могут подстерегать их любимцев. Для этого существует специальная литература. Но о самых распространенных кошачьих хворях я постараюсь вкратце рассказать. Итак, начнем с инфекционного энтерита. Энтерит – это высокая температура, рвота, зловонный понос. В тяжелых случаях кошка может погибнуть. Названная болезнь чаще поражает молодых животных. но это еще не значит, что взрослым кошкам она не грозит.